Роберт Шекли. Записки Алан Гранати. And here now, another classic. Записка первая. Нельзя описать это место, не описав себя. Но нельзя описать себя, не описав то место. Так с чего же начать? Наверное, мне следует описывать нас вместе. Но я сомневаюсь, что сумею это сделать. Вероятно, я вообще не способен что-либо описывать. Все же я нахожусь на чужой планете, ситуация, которая обычно считается интересной. Моя личность тоже представляет интересы, уж во всяком случае я способен записать свои впечатления. Пожалуй, надо начинать с описания своей неспособности что-либо описывать. Но это я уже кое-как сделал. Записка вторая. Я решил начать со шпилей. Здешний главный город называется Лангранак. Он примечателен своими шпилями. С вершины горы в 5 милях от города кажется, что он целиком состоит из шпилей разных форм, размеров и цветов. В Венеции и Стамбуле я видел тоже множество шпилей. Шпили, независимо от своих качеств, оказывали приятное эстетическое воздействие. Шпили Лангранака выглядели совершенно чужими. По-моему, это все, что я должен сказать о шпилях. Записка третья. Я человек с земли, среднего роста и сложения, один из очень многих. Моя необычность заключается в том, что я нахожусь на чужой планете. Большую часть времени я провожу на своем корабле. Сколько усилий было приложено, чтобы сделать его удобным и теплым. Чувствую здесь себя как дома. Я чувствую себя здесь как дома. Раньше я смеялся над американским стилем, сейчас перестал. Мне нравится пиццераздаточная машина и фонтанчик Кока-Колы. Хот-догс, будто прямо от Натана. Только кукурузные початки, жареные на масле, еще не на уровне. Пока эту проблему не решили. Записка четвертая. Здесь почти ничего не происходит. Об этом я предпочел бы не упоминать. Рассказ, по моему представлению, должен быть насыщен приключениями и загадками. Именно такие истории мне нравится читать. Но со мной ничего не случается. Вот я на чужой планете среди чужих существ. Ничего не происходит. Тем не менее, я верю, что рассказ у меня выйдет. Ведь все ингредиенты налицо. Записка пятая. Вчера я имел беседу с мэром Лангранака. Мы обсуждали проблемы космической дружбы и сошлись на том, что наши народы должны быть друзьями. Кроме того, говорили о межзвездной торговле, которую одобрили в принципе. Но при конкретном обсуждении выяснилось, мы немногое можем предложить из того, что хотят они, и наоборот. Совершенно недостаточно, чтобы оправдать высокую стоимость транспортировки. Понимаете, в их распоряжении целая планета, тоже и у нас. Так что соглашение осталось чисто теоретическим. Гораздо больше возможностей у программы туристического обмена. И они, и мы все любят путешествовать. Цены, разумеется, фантастические, но некоторым по карману. Во всяком случае, начало будет положено. Записка шестая. Я очень много читаю. Почитал массу книг по дзен-буддизму, йоге, тибетскому и хинду-мистицизму. Входите в тишину как можно чаще, оставайтесь в ней как можно дольше. Вот и весь смысл, честное слово. Способы предохранения личности от болтовни и суматохи. Однонаправленность. Я хочу достичь ее страстно, да мозг мой не желает покоя. Приходят какие-то мысли, ощущения. Иногда удается. Бренный мир отступает, и я отрешаюсь минут на 5. Но это не приносит удовлетворения. Полагаю, мне нужен гуру. Я даже прикидывал, не поискать ли наставника здесь, однако вряд ли игра стоит свеч, слишком мало у меня осталось времени. Вот так всегда. Записка седьмая. Вчера ночью было затмение. Я собирался наблюдать его, но задремал на книге и проспал. Ну и ладно, все засняли автоматические камеры, просмотрю позже. Записка восьмая. Ничего здесь не кажется странным, честно. Люди продают и покупают, работают кто где, попадаются нищие. Вполне постижимый мир. Конечно, я не все понимаю, но я и дома не все понимал. Хотел бы я сказать, что эти люди творят просто уму непостижимо, но нет ничего непостижимого и невероятного. Они выполняют свою работу и живут своей жизнью. Я делаю то же самое, и все это кажется совершенно нормальным. Приходится напоминать себе, что я нахожусь на другой планете. Не то, что я могу забыть, разумеется, просто никак не проникнусь чувством удивления. Записка девятая. Сегодня взял себя в руки и отправился на руины. Мне настоятельно рекомендовали их посетить, и я рад, что выбрался. Развалины. Считается, что они принадлежат исчезнувшей несколько тысячелетий назад цивилизации. Расположены они приблизительно в 10 милях от пригородов Лангранга. Они занимают большую площадь. Я осмотрел три главные башни, частично реставрированные. Стены украшены тонкой резьбой и барельефами разных животных, которых, как сообщил мой гид, на самом деле не существует. Кроме того, я видел статуи, очень стилизованные. Гид рассказал, что им когда-то поклонялись как божествам. Еще там есть лабиринты, некогда имевшие религиозное значение. Все это я фотографировал. Условия освещенности здесь средние. Снимал аппаратом Nikon через 50-миллиметровый объектив, иногда ставил 90-миллиметровый. Гид указал на любопытный факт. Среди массы изображений нигде не встречается параллелограмм. Строители этих руин, вероятно, считали его эстетически невыдержанным. А может, это было религиозным табу? Не исключено, однако, что они просто не открыли форму параллелограмма, хотя широко пользовались квадратом и треугольником. Точно никому не известно. Исследования продолжаются. Прояснение этого вопроса во многом облегчит понимание психологии древнего загадочного народа. Записка 10. Сегодня праздник. Я пошел в город и сидел в одном из ресторанчиков, пил то, что здесь считается кофе, наблюдал за прохожими. Очень красочное зрелище. Согласно брошюре, в этот день отмечают годовщину важной военной победы над соседней страной. Теперь оба государства поддерживают дружеские отношения. Записка 11. В городе живут три основные группы людей. Старые обитатели вроде англичан. Мигранты первой волны похожи на французов, а позднейшие мигранты на турок. Между этими группами существует трение. Народную одежду, когда-то очень популярную, сейчас носят только по особым праздникам. Все жалеют об уходе обычая. Записка 12. Иногда вечерами меня охватывает тоска. Тогда я не могу уснуть. Я читаю и слушаю записи, смотрю кино по корабельному проектору. Потом принимаю снотворные. Вероятно, скучаю по дому. Впрочем, я и дома так себя чувствовал. И принимал снотворные. Записка 13. Последняя. Боюсь, что это не очень интересная планета. Говорят, в другом полушарии гораздо лучше, но вряд ли я туда отправлюсь. Договор о дружбе подписан, моя работа выполнена. Пожалуй, пора улетать. Весьма жаль, что этот мир оказался совсем не экзотическим местом. Надеюсь, в следующий раз мне повезет больше.